Хозяин погорелого театра. Люк в больничном подвале решили заварить намертво. Герман уехал отчитываться перед Равниным, а Колька специально дождался рабочих. Убедился в том, что здесь теперь не то что страхолюд в шляпе, мышь не проскользнет. Пока рабочие возились со сваркой, пока двигали рухлядь, чтобы искра ее не подожгла, парень все размышлял о событиях этой ночи и о том, что сказал ему Герман утром. Его удивило то, что им даже вопросов никто никаких задавать не стал. Вроде как после всей этой ночной беготни они должны были у местной администрации возникнуть. Неужто никто им не доложит? Но нет, никто и ничего не спросил. «Слушай, Гер, отчего так выходит?» После некоторых раздумий поинтересовался Колька у оперативника, с аппетитом наворачивавшего рисовую кашу, которой сердобольные сестрички решили накормить напарников с утра. «Тут всем все пофигу, что ли?» «Думай, чего говоришь!» Герман облизал ложку, и она с глухим стуком бахнула в лоб Кольки. «Врачи они молодцы!» Особенно те, что в муниципалке работают. Кто бы что ни говорил, молодцы. Меня вот пару раз с того света вытаскивали. А чего ж тогда? Колька замялся, не зная, как сформулировать мысль. Ну, мы же... Коль, не бери в голову, посоветовал юноша Герман. Это медики. У них, как и у нас, мозги по-другому устроены. Любой обыватель, расскажи я ему о стриге, подумает либо, что я пьян, либо, что я псих, но не поверит точно. А вот тот же давешний Сергей мне поверит. — Почему? — удивился Колька. — Да потому что врачи, которые в этой больнице работают, да и во многих других тех, что с неотложной медициной связаны, они стоят на самой тонкой грани жизни и смерти. А это здорово меняет представление о происходящем в этом мире. Вон, пойди и поговори с сестричками, теми, что ночью дежурили. Рубль за 100 они тебе такого порасскажут, что волосы дыбом встанут. А им хоть бы хны, потому как привыкли. Да ладно. Колька вытер тарелку кусочком хлеба и забросил его в рот. Милый мой, это Склиф. Герман махнул рукой. «Тут Богу душу отдало немыслимое количество человек, самых разных. Не все из них вели безгрешный образ жизни, а потому не только к Всевышнему эти души уходили, но и в другие края. Твое счастье, что мы здесь наверху ошивались, а не в районе морга. Вот уж где в темное время суток веселье, поверь мне. Я там как-то побывал ночью со Свешниковым. Был у нас такой оперативник». Он Равнина еще сопляком помнил. Лютый был дядька, а погиб нелепо. «Страшно было», — открыл рот Колька. «Дискомфортно, скажем так», — уклончиво ответил Герман. «Хорошо еще, что белую даму не увидели». «Кого?» — Колька даже стакан с кофе в сторону убрал. Так интересно стало. «Кого, кого?» «Деда твоего». Герман отодвинул тарелку и потянулся. «Ладно, я к шефу. Потом спать поеду. А ты дождись рабочих со сваркой. Я уже договорился о том, что они приедут. Убедись, что люк заварят, чтобы намертво. Понял меня?» «А если такой люк тут не один?» Колька хлопнул глазами. «Здание вон какое огромное. И подвалы тут. Не вчера строили, короче. Здесь заварим, а он другой найдет». «Это вряд ли», — отмахнулся Герман. «Я ж сказал, не полезет стриг больше сюда. Эти твари привычки не меняют. Что же до профилактики?» «Убедил. Надо подстраховаться. Сейчас с Сергеем поговорю. Номер ему свой оставлю, чтобы звонил, если что. Бывай, Николаускас». И оперативника как ветром сдуло. Колька же в задумчивости допивал светло-коричневый больничный кофе. Но в целом Вся эта история окончательно убедила его в том, что миссия у отдела в высшей степени высокая. Это сколько же еще жизней Стрик мог забрать, если бы они не вмешались? Наверное, много. Так что он, Колька, попал в место хоть и не слишком безопасное, но точно нужное для людей и дико интересное. По крайней мере, уходить ему из отдела теперь точно не хотелось. Тем более, что эта история окончательно сделала его своим. Нет, его по-прежнему считали новичком, но он ощущал, что в команду его приняли. Впрочем, места своего в отделе у него так и не появилось. Как он сидел за столом дежурного, так за ним и остался. Увы и ах, кабинетов в особнячке свободных не было, хотя он вроде бы был достаточно велик по площади. Несколько комнат на втором этаже было занято ветеранами. Что же было за остальными закрытыми дверями, Кольке не говорили. У него самого были догадки на этот счет, но он предпочитал держать их при себе. Дни бежали. Зима календарная уже закончилась. Наступил март. Впрочем, в Москве сам факт того, что уже пришла весна, это не повод для радости. Иной март хуже февраля. В нем и мороз сильнее, и снега может навалить по колено. Вот и в этот предпраздничный день непогода разгулялась. С утра за снежной пеленой не видно было низги. К полудню более-менее разведнелось. Но небо было мрачно-серое, готовое в любой момент организовать горожанам вторую серию снегопада, о чем недвусмысленно говорила мелкая мокрая труха, летящая сверху. Колька по обыкновению сидел за своим столом в дежурке, писал отчет о вчерашнем выезде на адрес, типичной пустышке, как ее назвал Пал Палыч. Надо отметить, что здесь такие ложные выезды были поводом для радости, а не для разочарования. Уж лучше вхолостую прокатиться, чем столкнуться с тварями с той стороны. «Идет кто-то», — сообщила Кольке Вика, стоящая у окна с кружкой чая и печально смотрящая в серое небо. «Колоритный какой! Не иначе, как к равнину гость, к нему кто только не ходит». Дверь скрипнула. Открываясь, в здание вошел невысокий мужчина с рябоватым лицом, отряхнул с кожаного пальто капли воды и золотозубо улыбнулся Кольке. «Часик в радость! Как бы мне начальника твоего повидать?» «Ну, я ж сказала!» Вика задумчиво окинула взглядом крепко сбитую фигуру гостя. «А не западло такие визиты наносить? Братва может не понять». «Да это дело такое, красавица!» Затвердело лицо мужчины. Он окинул девушку долгим взглядом и цыкнул зубом. «Мне сказали, я пошел». «Ну, если так на это смотреть», — задумчиво ответила ему Вика, совершенно не обращая внимания на то, как посетитель буквально раздевал ее глазами. «Ладно, ждите. Сейчас доложу. Как вас бишь?» «Скажи, что от лешего говорить пришли», — веско произнес визитер. «А как меня кликают, это не главное». «Паноптикум», — вздохнула Вика и неторопливо подцокала каблуками по лестнице. «Изящная женщина», — проводил ее глазами посетитель. «Она чья?» «Не знаю». Колька тоже посмотрел вслед Вики. «Наверное, чья-то». «Молодой ты еще», — хмыкнул мужчина. — «Такую барышню упускать нельзя. Она хоть и гонористая, зато с ней скучно не будет». Колька промолчал. У него по поводу Вики были свои соображения, но он их вслух не высказывал. — «Эй, господин Аноним, где вы там?» — раздался голос девушки со второго этажа. — «Подымайтесь сюда». «Как она меня назвала?» — нехорошо прищурился мужчина. «Аноним», — пояснил Колька. «Вы же имя не назвали, вот и неизвестный, проще говоря». «Ишь ты!» — расстегнул кожаное пальто посетитель. А мне-то послышалось!» И он без спешки направился наверх. Колька покачал головой, в очередной раз поражаясь тому, какие разные все-таки сюда приходят посетители. То бомж притащится, то дамочка вся из себя, то генерал, хотя его с зимы никто больше так и не видел, то теперь вот явный урка. Глянув на часы, Колька рассудил, что война войной, а обед по распорядку, и достал из тумбочки лапшу пятиминутку. Он признавал, что это, конечно, отрава, но зато горячее и быстро. Как ни крути, аргумент. Колька снял крышку с пластиковой коробки, в которую недавно залил кипяток, повел носом, улавливая горячий пряный запах химии и добавок с пометкой «Е», и только собрался запустить желтоватую жижу ложку, как телефон разразился звонком. «Да чтоб вам всем!» — пробурчал Колька и снял трубку. «Да, дежурный Нифонтов слушает». «Николай, зайдите ко мне». «Это был Равнин». «А Никушка, присмотри за едой», — попросил Колька домового. Не факт, что в данное время он был именно здесь, но точно услышал просьбу юноши. А Никушка слышал все, что говорится внутри здания. В кабинете, помимо посланца Лешего, находились Вика и Герман. Причем последний выглядел так, как будто его заставили лимон есть. «Это же три вокзала», — говорил он Равнину, когда Колька, постучавшись, вошел в кабинет. «Там все, что хочешь, может быть». «Не может там быть ничего такого, чтобы мы не контролировали», — возразил ему гость, вольготно разместившийся на стуле. «Это в России, матушке, что угодно быть может. А на нашей территории всегда порядок. Для того мы там и поставлены людьми». «Чего случилось-то?» — тихонько спросил Колька у Вики. Но та только плечом дернула, мол, не мешай. «Это так», — поддержал безымянного урку Равнин. «Я Лешего знаю давно. Он смотрящий, знающий. Без его ведома муха не пролетит». «Есть такое», — расплылся в улыбке урка. «Леший не скороспелка какая-нибудь. Он вор авторитетный». «А сам-то ты кто по масти?» — хмуро буркнул Герман, которому посетитель с татуировками на пальцах явно пришелся не по душе. «Не за красную тянул?» «За метлой следи, щегол!» — моментально оскалился тот. «Я жулик, моя масть всегда черная. А за такие слова могу ведь тебя и как с гада спросить!» «Успокоились оба!» Негромко хлопнул ладонью по столу Равнин. И это подействовало. Спорщики замолчали. «Подытожим на нормальном русском языке. Заодно и Николай послушает, в чем дело. Может, что нам подскажет?» Колька оживился. «Надо же хотя бы понять, из-за чего весь сыр-бор». «Итак». Равнин достал из ящика стола трубку и табак. «Насколько я понял, в ваших владениях, в которые входит вся территория, известная как Три вокзала, начали пропадать дети, преимущественно маленькие из тех, что там живут, то есть нищие карманные воришки и так далее. Они выходят на свою обычную работу утром и больше не возвращаются. Так?» «В цвет!» — кивнул головой урка. «При этом вы утверждаете, что просто сбежать они не могут. И служба опеки здесь тоже ни при чем». «Так это мимо цветных, то есть полиции, никак мимо пройти не может. У них же учет и контроль», — снова мотнул головой посетитель. «Наводили справки. Они ни ухом, ни рылом». «Началось это с неделю назад. На сегодняшний день пропало уже 12 детей», — завершил свою речь Равнин. «При этом ни их тел, ни их следов обнаружено не было, хоть вы и искали». «Всех чушков! Всю бомжатню на это отрядили», — подтвердил визитер. «Все пути облазили, сортировочную перерыли, ничего». «А может, цыгане?» Неожиданно даже для себя предположил Колька вслух. «Они вроде детей крадут, а их на вокзалах всегда полно цыган, в смысле». «Нет, братуха», — отмахнулся Урка. «Во-первых, они, если и крадут, то совсем еще малых сопливых. Им наши доростки даром не нужны, на них не заработаешь. Опять же, наша мелкота вокзальная такая, что сама у них все упрет, так что себе дороже выходит. А во-вторых, с ромалами вовсе непонятка вышла. У них самих одна деваха пропала. Вот ведь какой номер! И они после этого сразу с вокзала ушли». «Как ушли?» — удивился Герман. «Цыгане с вокзала и ушли. Доброй воли!» «Но!» — ударил кулаком о кулак жулик. «Я у их главного с трубкой еще спросил, куда вы, мол? Он мне в ответ через губу, важно так. Плохо здесь будет, скоро совсем плохо. Табор у меня большой, детей много, но не настолько, чтобы их кукловоду отдавать». И бабка одна сразу по-цыгански что-то забормотала, бочкой закивала, мол, верно говоришь. Оба на меня поглядели и ходу с вокзала со всем своим табором. В жизни такого не видел, чтобы цыганки у нас по площади не ходили. Равнин переглянулся с Германом. «Цыгане, это серьезно». Равнин набил трубку табаком и положил ее на стол. «Они просто так паниковать не станут. Герман, как думаешь, к чему Баро сказал про кукловода? Что он имел в виду?» «Не знаю», — пожал плечами Герман. «Архивы надо копать. Но одно скажу точно. Их не на ту сторону увели. Цыганят ни один призрак манить за собой не будет. Это исключено». «Да и о нечисти такой я не слыхал, кукловод!» «Так, может, пропавшая девочка не цыганка была?» — предположил Колька. «Они детей воруют только в путь. Может, девчушка по крови русская была? Или украинка?» «Это не важно!» — Герман потер бритый затылок рукой. «Они под защитой табора, а с ним ни один призрак связываться не станет». «Ну да, ну да», — согласился с ним Равнин. «Но что за кукловод? Простите, как вас величать?» «Свищ я», — с достоинством ответил жулик. «Скажите, свищ, он точно сказал кукловоду?» — уточнил Равнин. «Может, какое другое слово было?» «Не-не», — свищ замахал руками. «Все точно! У меня слух, мама, не горюй!» «Интересно...» Равнин побарабанил пальцами по столу. «Ну что, резюмирую. Герман, Коля, вам ехать к трем вокзалам. Вика в архивы. Ищи все, что связано с теми веселыми местами. Внимательно, вдумчиво, последовательно. Особенно обращайте внимание на инциденты с уличными артистами и пропажей детей. Я так думаю, что если это наши клиенты, то они не в первый раз шалят. Просто мы не в курсе. Да, Герман, с Титом Титычем поговори. Может, он что слышал? Свищ, вы там на вокзале моим людям поддержку обеспечьте». «О чем речь, начальник?» Свищ ухмыльнулся. «Все будет как надо. Только вы разберитесь, в чем дело, это ведь не шутки. Не то чтобы малых очень жалко было, хотя и не без этого. Но потихоньку гнилые слухи поползли. Где слухи, там паника. Торгаши начинают дрожать, доход падает. Доход упадет, доля вообще уменьшится, а там и до сходника рукой подать. Оно нам надо». «Ну, ваши доходы нам мало интересны», — недипломатично заметил Равнин. «А вот сама ситуация... Герман, будь осторожен, пожалуйста. Не лезь на пролом. Я так думаю, что это звоночек из очень давнего прошлого. Вика, ты еще здесь?» «Да, Олег Георгиевич», — откликнулась девушка. «А почему ты еще здесь?» — Равнин нахмурился. «Ушла», — Немного обиженно фыркнула Вика, выходя из кабинета. Колька с Германом переглянулись и тоже пошли к выходу. Свищ же остался на стуле. Похоже, его миссия еще не была закончена. — Гер, слушай, дай я лапшу съем, — взмолился Колька. — С утра не жрамши. — Ешь, — флегматично ответил оперативник. — Мне все равно с Титычем говорить. А он быстро не ответит, не та у него натура. — Это да, — хихикнул Колька. — Было это при Александре Освободителе, Герочка, — дребезжащим голосом произнес Герман, невероятно точно копируя призрака. — Я-то тогда только-только первый классный чин получил. Колька чуть не согнулся от смеха, а потому не сразу услышал обиженный голос Титыча. — И вовсе не при Александре Освободителе я первый классный чин получил. При Николае Александровиче мне его присвоили. И, высказавшись, призрак обиженно ушел в стену. — Да, нехорошо получилось, — потер лоб Герман. — Некрасиво. Теперь он не скоро появится, я его знаю. Колька решил не тянуть с едой, но на столе корыца с лапшой не оказалось. Вместо него там лежал десяток сушек и конфета с неизвестным Кольке названием «Озеро Рица». Он такой даже не видел никогда. Да и об озере таком не слыхал. — А Никушка, а где? — юноша развел руками, не понимая, кто спер его обед. — Домовой сказал, что такой дрянью даже анчуток не кормят. А уж человеком и вовсе этакую отраву есть ни к чему. — Вон, сушки ешь и конфету! — высунулся из стены Тит Титыч. После он помолчал и добавил. — Как не стыдно! Над пожилым человеком смеяться. Эх, Николенька! И скрылся в стене. — Титыч, но мы ж не со зла! — заорал Колька, но это явно не возымело результата. — Давай одевайся, — подошел к нему Герман. — Отойдет старик через пару дней, поверь. Сейчас все одно ты его уже не дозовешься. Обиделся он. — И харч пропал, — развернул конфету Колька. — Вот ведь борец за здоровую еду, а? — А Никушка-то? — Герман засмеялся. — Этот может. — А ну, дай половину конфеты старшему товарищу. Свищ с оперативниками не поехал. Его по соседству во дворе ждал черный БМВ. Ради правды это не слишком опечалило оперативников. Они пристроились в хвост к машине урки и двигались за ней. «Слушай, а что такое с цыганами? Что, их даже призраки боятся?» — спросил у Германа Колька. Этот вопрос его очень заинтересовал. «Они слова какие знают специальные или еще что?» — И слова знают. И многое могут, — кивнул Герман. — Цыгане — непростой народ. Они свои знания сохранили. Мы вот их растеряли за века, а они нет. Потому их некоторая нечисть и нежить, особенно из старых, стороной обходит. Знает, что цыгане и слова верные помнят, да и за горло взять, если что, могут. А здесь они собрались и ушли. Значит, там что-то особенное. Что-то такое, с чем им не справиться, и это плохо. — Что-то очень опасное, — уточнил Колька. — Кто его знает, — уклончиво ответил Герман. — Пока еще не ясно. Как поймем, с чем имеем дело, так и разберемся, насколько оно опасно. Сейчас мы знаем только то, что там завелась некая погонь, которая пока таскает только детей, а потому запросто может оказаться, что для взрослых людей она не представляет угрозы. Или, например, она может справиться только с детьми. Или что только дети ее видят. Так что давай сначала до места доедем. Площадь трех вокзалов, как всегда, была многолюдна и шумна. «Нет». «Благоустроили ее, конечно, хорошо!» Герман огляделся вокруг, одобрительно щурясь. «Не то, что раньше, когда тут хаотично палатки стояли. А денег сколько в это вбухали? присоединился к оперативникам Свищ. «Так это дело бюджетное вроде», — удивился Герман. «Вы-то здесь с какого бока?» «Видел бы ты первоначальные варианты застройки», — хмыкнул жулик. «Вот и выходит, туда дай, туда тоже дай. Ладно, не суть». «Свищ, нам бы с народом поговорить». Герман надел перчатки. С неба снова начала падать мелкая снежная крупа. «Кто что видел, кто что знает». «Само собой», — кивнул Урка. «Сейчас с вами вон копыта пойдет. После еще один пацанчик от меня подскочит. Из стремящихся, очень шустрый, всех здесь знает. Если что, то погремуха у него карась». «Дело?» — кивнул Герман и спросил у здоровяка, который был за рулем машины Свища, того самого копыта. «Куда идти?» «Шаурма», — повел носом Колька. «Мужики, 5 минут, а? Я с утра не жрамши!» «Молодой, за словами следи!» — нахмурился Свищ. «Нашел мужика! И вот еще, ты что, у Рафика в палатке еду покупать надумал? Ты себе враг?» «А чего?» — не понял Колька. «Шаурма как шаурма!» «Копыта, веди их в запасники!» Свищ не стал ничего объяснять парню, только головой покачал, видимо, поражаясь наивности и неразборчивости в еде работников внутренних органов. Колька до этой прогулки даже не представлял, какая на самом деле большая территория может быть у вокзала. Все перроны и здания — это лишь малая талика того, что видят пассажиры. Помимо этого есть еще какие-то ангары, переходы, отстойники — пути, которые давно никуда не ведут. И везде есть жизнь. Работники, бомжи. Просто странный вокзальный люд, который вроде как в пути, но стоит на месте. Впрочем, разговоры с большинством из них ничего не дали. Контингент на задворках вокзалов, увы, был соответствующий. В основном из людей, которые и в жизни ушли на второй, а то и на третий план бытия. Речь их была не слишком связанной, мысли, как у Буратино. Коротенькие, коротенькие. Памяти не было вовсе, а уж как они благоухали. О. «Как в домино», — печально отметил Герман, пообщавшись с очередным бомжом, который так и не взял в толк, что от него хотели. «Пусто, пусто». «Так не с теми говорите», — засмеялся кто-то у оперативников за спиной. Обернувшись, они увидели невысокого паренька в короткой кожаной куртке, черноволосого и с невероятно ехидной физиономией. «О, карась!» — пробасил копыта, которому явно опостылило мотаться под усиливающимся снегопадом. «Все, теперь твоя очередь. Адья, пацаны!» «Молодой, держи подгон!» — карась протянул Кольке сверток. «Кинь бациллу на кишку!» «А мне?» — возмутился Герман. «Не-не. Речь только вот об этом кадете шла. Что мне Свищ сказал, то я и сделал», — открестился карась. «Извини, братуха!» Примечание. Кадет. Жаргонное. Молодой, неопытный сыщик. Конец примечания. «Оставишь», — приказал Герман Кольке, который, рыча, вцепился зубами в ароматную теплую шаурму. «Или я тебя здесь и прикопаю». «Сурово у вас», — отметил карась. «А то...» — Герман стряхнул с плеч снег. «Ладно, это все лирика. Да где искать надо? Ты там что-то сказал, я все верно услышал». «Верно», — кивнул карась. «Когда Свищ уже к вам уехал, мне одна сорока на хвосте весточку принесла, что есть шкет, который что-то видел». «Что-то? Что?» «А не знаю», — карась развел руками. «Еще не говорил с ним. Ну, пошли». «Само собой». Герман ловко вырвал остатки шаурмы из рук Кольки. «Дай сюда». «И куда в тебя только лезет?» Карась шел впереди, шустро перелезая через какие-то ограждения и время от времени исчезая за разыгравшейся метелью. Уже совсем стемнело. Колька начал опасаться, что они потеряют своего проводника в этом железнодорожном заснеженном чистилище, а после не найдут отсюда выхода. «Вот здесь!» Карась обнаружился у Кургузова кирпичного домика с темными окнами. «Тут у них Лешка!» Против ожиданий он не стал стучать в дверь, а вдарил своей ногой, обутой в щегольской остроносый сапог со скошенным каблуком, жестянку, лежащую у фундамента дома. «Маринка, открывай, свои на пороге!» — гаркнул Карась. «Давай шестрее, пока я себе причиндалы не заморозил!» «Чего там морозить-то?» — раздалось из-под земли, и жестянка распахнулась, оказавшись дверцей, ведущей в подвал. Оттуда пахнуло копотью и смрадом немытых тел. Колька непроизвольно поморщился. «Ну, чего тебе?» Наружу высунулась всклокоченная голова. Только по голосу в ее обладателе можно было опознать женщину. Да еще по имени, которое назвал Карась. Хотя какое там? Одутловатые щеки, узкие щелочки глаз, черные зубы. Все это делало существо, представшее перед оперативниками, бесполым. «В твоем гадюшнике шкет есть!» — отзывается на имя Ржавый. «Дерни его сюда, поговорить с ним надо!» «Чего он отворял?» — ощерилась Маринка. «Так я его, стервица!» «Не базлай!» — осек ее Карась. «Сюда его давай живо! Или ты думаешь, что я к вам полезу сам?» Колька испытал невероятное облегчение от того, что не надо спускаться вниз, в эту удушающую вонь, и кто знает, что там вообще подхватить можно. «Сейчас!» — пообещала Маринка и скрылась из вида. «21 век!» — как бы в пространство сказал Герман. «А чё ты хотел?» — усмехнулся Карась. «Это только в телевизоре всякие президентские программы действуют, да чистеньких детдомовцев показывают, которые всем довольны! Я вот тоже с такого шалмана начинал, только в Харькове, и больше всего боялся, что снова в детдом попаду. И я этих пацанов понимаю». «Уж лучше здесь, чем под защитой государства! Шансов выжить больше!» Герман промолчал. Жестянка-дверца снова лязгнула, и на поверхность вылез парнишка лет 10, кутающийся в какое-то драное пальтишко. «Ты Ржавый?» — уточнил Карась. «Я!» — хмуро подтвердил пацан и кивнул огненно-рыжей головой. «Чего звал?» «Дерзкий!» — Карась достал пачку сигарет. «Люблю таких!» «Курить будешь?» «Благодарствую». Ржавый помотал головой. «Не хочу привыкать. На это дело бабки нужны». «Правильно мыслишь», — одобрил Карась, закуривая. «Курить здоровью вредить. Ладно, малой. Вот какая тема есть. Шепнули мне, ты базарил за то, что видел, как одну пацанку на 6-й развилке кто-то умыкнул. Вправду видел это? Или так галимый прогон толкнул?» «Правда видел», — поежился Ржавый. «Только тут вот какое дело. Не умыкнули ее. Сама она за тем дядькой с куклой пошла». «Каким дядькой?» — немедленно спросил Герман. «Что за дядька?» «Высокий такой», — мальчишка засопел. «Кучерявый, в шляпе смешной». «Так кучерявый или в шляпе?» Карась выпустил струйку табачного дыма. «Это как?» «Вот так!» — мальчишка вздохнул. «Волосы у него до плеч, черные, как гудрон, и шляпа, как у цыгана». «А что за кукла?» — вклинился в разговор Колька. «Смешная, на ниточках. Человечек в колпаке, таком странном, рогатом, и весь в ромбиках». «Орликин, что ли?» — уточнил Герман. «А я знаю, как его зовут», — фыркнул Ржавый. «Она мне про него, про дядьку этого, позавчера рассказала. А ее с ним Ксюха познакомила, та, что тоже пропала». «Была такая, верно, пропала», — подтвердил Карась. «Она не из этого подвала была». «Ну да, Ксюха на сортировочной гужевалась». Ржавый снова поежился. «Марюта мне сказала, что дядька сильно добрый, обещал ей куклу такую подарить, если она снова придет. «Педофил?» — предположил Колька. «Тогда это не наш профиль. Это надо Петровке информацию сливать, да и все». «Не надо никакой Петровки», — нехорошо улыбнулся Карась. «Мы с этим Кучерявым сами поговорим о жизни и о судьбе. Наш вокзал — наше право». «Ты дальше рассказывай, парень», — попросил ржавого Герман. «Что было после? Ты же с Марютой пошел?» «Ясное дело», — ржавый почесал чумазую щеку. «Не верю я, что за так куклы дарят. А дядьки, они разные бывают». «И?» — настойчиво подтолкнул мальчишку Герман. «Дал он ей куклу», — хмуро ответил ржавый. «И когда Марюта ее взяла, она как-то... как неживая стала. Но я не знаю, как объяснить даже. Застыла на месте». Кукла эта в руке у нее висит, а этот-то в шляпе. Пальцами щелкнул и пошел, а Марютка за ним. — И? — Карась выбросил окурок. — Что мы из тебя все клещами тянем? — И все. — Ржавый опустил голову. — Врешь! — Герман взял мальчишку за плечо. — Ты же пошел за ними. — Пошел. — Под нос буркнул мальчишка. Подумал, что эту дуру выручать надо. Только вот не вышло. Там потом такое было. «Я сейчас его удавлю!» — взорвался Карась. «Да не ори ты!» Герман присел на корточки и указательным пальцем вздернул подбородок ржавого вверх. «Что там было?» «Да мина там была огромная!» Наконец прорвала парня. «Деревянная!» «Разноцветная, с факелами, прямо на старых путях из ниоткуда взялась. Они на крыльцо поднялись, так дверь открылась сама. Не было за ней никого, я же видел, шагах 10 был. Этот-то Марюту в дом запихал, повернулся и на меня уставился. И как только заметил, я за старой цистерной спрятался, а он стоит. Улыбится и кричит: «Эй, бомбино, иди сюда! Я знаю, что ты здесь! Не надо бояться маэстро Джованни! Он любит детей, он играет с ними в театр!» Ржавый снова замолчал. «И чего?» Карась достал новую сигарету. «Все!» Мальчишка шмыгнул носом. «Припустил я оттуда, как подорванный. Он мне вслед орет: «Если надумаешь, театр Джованни Малетто ждет тебя!» «А ты говоришь, педофил!» — хмыкнул Герман. «Нет, Коляня, это наш клиент. Хрень какая-то!» Карась был настроен скептично. «Я шестую развилку знаю. Какой там дом деревянный может быть, да еще и на путях?» «Есть многое на свете, друг Карась, о чем и Шекспир не ведал!» Герман достал телефон. «Стало быть, ржавый он тебя в гости звал?» «Звал!» Мальчишка обвел глазами трех мужчин и завизжал. «Я туда больше не пойду! Не пойду!» «А ну, цыть, мелкий!» — процедил Карась. «Куда скажут, туда и пойдешь!» Телефон Германа издал трель. Оперативник глянул на экран и усмехнулся. «На ловца, как говорится!» Он нажал клавишу. «Да, Вика?» Герман прильнул ухом к трубке телефона, время от времени качая головой. Карась же подошел к насупившемуся мальчишке. «Не трухай, ржавый! Ничего с тобой там плохого не случится. Я, Карась, тебе слово даю. Нас трое. У начальников пушки с собой наверняка, да и я даже без ствола кое-чего стою. Ну не быкуй ты ж, пацан, а не фуфло!» «Просто дядька этот...» — ржавый обреченно вздохнул. «Он неправильный, не настоящий он, но очень страшный. Голос ласковый вроде, но меня страх до костей пробрал». «Если говорит, значит, дышит. А если дышит, значит, его можно заставить прекратить это делать», — усмехнулся Карась, достал из кармана горсть карамелек и протянул их ржавому. На вот, грохотуля к тебе на родимый зубок. С ними жизнь повеселее будет. Прав, малой. Герман закончил разговор и убрал телефон в карман. Радуйся, ржавый, с рефлексами у тебя все в порядке. Смылся ты вовремя и по уму. Что Вика сказала? Колька облизал губы. Узнала она чего? Узнала, безмятежно ответил ему Герман. В 18 веке, когда еще никакого вокзала в помине не было, здесь много чего происходило. В том числе произошло 3 пожара. При этом погорельцем был один и тот же человек. Это был владелец театра, некий итальянец, имени которого история не сохранила. Но сдается мне, что звали его Джованни Малетто, закончил за Германа Колька. А чего же он 3 раза-то горел? Не знаю, развел руками Герман. Но вряд ли случайно. Народ в те времена на Москве был миролюбивый и богобоязненный. Просто так красного петуха никому не подпускал. Стало быть, были очень веские на то причины. Например, колдовство. «Хрень какая-то!» — Карась сплюнул. «Колдовство? 18 век?» «Пошли к 6-й развилке», — скомандовал Герман. «Там и посмотрим, что да как. Ржавый, ты оденься как-то. Зима ведь?» «Так уже...» Вздохнул Ржавый и завернулся в свое драное пальтишко. «Дядьки, может, все-таки без меня?» Метель усиливалась, снег слепил Кольку. Он время от времени мокрой перчаткой стирал с лица тающие снежинки, и именно поэтому прозевал тот момент, когда из пелены появился старик с узловатой палкой, спросивший у идущего впереди карася. «Сынок, не подскажешь, где я?» «Опа!» — карась остановился и уставился на деда. «Батя, ну ты даешь! Ты здесь откуда?» «Да вот, заплутал немного», — ответил ему старик. «Да людей-то далеко». Колька с удивлением смотрел на старца. Он был одет совсем уж не по сезону. В какую-то дерюгу, которой подходило древнее слово «армяк». Шапки не было вовсе. А через плечо была перекинута сумка. Вдобавок у деда была длиннющая седая борода. «Да людей!» Карася, привычного ко всему, внешний вид старика, похоже, не смутил. «Это тебе вон туда надо, за 3 цистернами бери левее!» «А что ж вы мальчонку-то в такую погоду с собой таскаете?» Внезапно перебил его старик. «Ведь простынет». «Надо, отец!» Карась прекратил свои объяснения. «Мало ли какие у людей дела!» Старик пожевал губами и неожиданно спросил. «Дайте-ка я с вами пойду. Так оно понадежней будет». «Ну, только не хватало!» — возмутился простотой деда Карась. «Да ладно тебе!» — вступился за него Герман. «А если старый в сугроб упадет и там Господу душу отдаст, на нас грех будет». «Господу душу?» Дед дернулся, как будто засмеяться хотел или заплакать. «Это да». Карась посмотрел на это все, явно хотел возразить, но не стал. Плюнул и пошел дальше. Минут через 10 он остановился, подождал остальных и, вытянув руку, сказал. «Вон стрелка! Это 6-я развилка. Малой, где дом видел?» «Вон там». Лязгая зубами то ли от страха, то ли от холода, ответил Ржавый и ткнул пальцем в круговорот снежинок. «И?» — Карась посмотрел на Германа, признавая за ним право руководить. «Иди туда!» Герман взял Ржавого за подбородок и поднял его лицо вверх, чтобы видеть глаза мальчишки. «Ничего не бойся, мы рядом». «Скверно-то как!» — старик стукнул посохом по снегу. «Стало быть, снова началось. А я-то прямо как почуял намедни». «Дед, а ты кто?» Карась повернулся к старику, но ответа не получил. Он уже шустро семенил по снегу за мальчишкой, который пошел вперед. «Держимся в шагах в 10», — негромко сказал Герман. «Вон по бокам от рельсы кусты. По ним пошуршим. И без моей команды даже не дышать. Фигурка мальчишки шла в снежную тьму. Усилившийся ветер обвивал его поземкой. Старик же и вовсе сгинул в этом мареве, как не было его. Колька, пригнувшись, брел по кустам, прищурившись и давая себе за рог купить кепку с козырьком вместо вязаной шапочки. Тем не менее, вспыхнувшие факелы он увидел сразу, как и его спутники. Яркий свет озарил пути. Послышалась даже некая музыка, неживая, похожая на ту, что играли шарманки в старых фильмах. Услышал он и голос, громкий, веселый, живой. «Бомбини, ты пришел? А я уж начал было думать, что твоя маленькая подружка останется без своего кавалера. Это так неправильно. У каждой девушки должен быть кавалер». «Где Марюта?» — ломко спросил Ржавый. Судя по голосу, мальчишка был на грани истерики. «Она теперь моя актриса», — немного пафосно ответил мужчина. Колька приподнял голову и увидел его. Он был совсем рядом с ним, в шагах 10. Один прыжок, заломить руку и... Но без команды нельзя. В самом деле, итальянец был кудряв и длинноволос. Ярко-красные губы выделялись на полноватом лице. Глаза, круглые, чуть на выкате, лучились смехом. В руке у него была кукла. Пестрый орликин в забавном раздвоенном колпаке. «Ты молодец, что пришел. Моя труппа почти вся в сборе. Не хватало только одного актера», — продолжил итальянец. Он поднял орликина вверх и потряс им перед лицом Ржавого. «Что, Джузеппе? Нам подходит этот мальчик?» Все так же улыбаясь, Малетто поднес орликина к уху, и казалось, что начал слушать то, что тот ему говорил. «Приготовьтесь», — прошуршал голос Германа. Как интересно!» — Малетто повертел головой. «Мальчик, так ты пришел не один? Сеньоры, выходите сюда! Мой театр всегда рад зрителям!» Герман первым вышел на освещенную площадку перед домом. В руке его поблескивал знакомый уже Кольке серебряный нож. За ним, треща ветками, двинулись и остальные. «Сеньор Малетто, не так ли?» — вежливо осведомился Герман. «Насколько я понял, вы удерживаете в своем доме детей, причем против их воли. Не соблаговолите ли вы их отпустить?» «Детей?» — итальянец наигранно развел руки в стороны. «Каких детей? В моем доме нет никаких детей! В нем живу только я! Впрочем, в нем еще проживают актеры моего театра. Но по отношению к куклам это слово звучит не слишком верно!» Малетто три раза хлопнул в ладоши. Из открытой двери дома послышались тихие, как будто детские шаги. Чуть позже из нее стали выходить куклы с ниточками на руках и ногах, одетые в пестрые костюмы и словно сошедшие со страниц книг по истории «Комедия дель арте» — «Бригелла», «Уберто», «Грациано», «Коломбина». Примечание. «Комедия дель арто» — импровизационный уличный театр времен итальянского Возрождения. Конец примечания. «Марюта!» — неверяще прошептал Ржавый, глядя на куклу, изображавшую служанку. «Карась! Вон же Марюта!» «Теперь уже нет!» — согнулся в полупоклоне Малетто. «Это Фьяметта!» «На перо, падлу, надо ставить!» — Карась тряхнул рукой, со щелчком выкидывая узкое лезвие ножа. Другой он отодвинул застывшего Ржавого себе за спину. «На что, псина? Айда к блатному!» «Идиота!» Даже как-то с жалостью посмотрел на него итальянец. «Ну почему все сразу хотят меня убить, и никто не хочет посмотреть перед этим мой гениальный спектакль?» «Я театры не люблю. Там в буфетах коньяк бодяжат». Кошачьим шагом Карась начал приближаться к итальянцу, на его лице играла улыбка. «Начальник, ты же, если что, на суде покажешь, что это была самооборона?» «Меня здесь вообще не было», — ответил Герман, обходя итальянца с другой стороны. «Нет, нет, нет!» — Малетта сделал два шага назад. «Надо говорить, нас больше не будет!» Он снова хлопнул в ладоши и крикнул что-то на итальянском. Колька даже не заметил, как куклы спрыгнули с крыльца дома и подбежали к ним. «Ай!» Нож карася упал на землю. В его руку вцепилась кукла в костюме служанки. Вслед за ножом на снег брызнула кровь. Похоже было на то, что мелкая тварь попросту вгрызлась в руку вора. Что было с Германом, Колька не видел, поскольку его шею захлестнула тонкая, но очень прочная нить. Перед глазами появилось кукольное детское лицо в колпаке и круглых очках. Рассмеялось оно и свело руки, затягивая удавку все сильнее. Перед глазами Кольки поплыли круги. Ноги подкосились. Уже стоя на коленях, он вцепился руками в нить, пытаясь ее разорвать или хотя бы растянуть. — Что ты делаешь? Лиходей! — как будто сквозь вату услышал Колька. — Снова ты за свое! — Уйди, старик! — в голосе Малетта прозвучала неподдельная злоба. — Я пожалел тебя в прошлый раз! В этот не пощажу! «Пожалел ты! Как же!» Голоса стали уплывать вдаль. В ушах бешено застучало, и Колька понял, что это, похоже, конец. Именно в этот момент он почувствовал, что может дышать. Судорожно вздохнув, Колька схватился за горло. Нити не было. «Братья!» Голос старика был силен и звонок. «Нет мне прощения, то мне ведомо, но и не себе я помощи прошу. Души-то детские пожалейте, безвинны они. Помогите мне, братья, не совладаю я один с ним!» Гулкий и глухой удар колокола ошеломил Кольку. Он шел как будто из-под земли. «Чего это?» — услышал он шепот карася. «Не знаю». Слова пришлось выдавливать. Горло было как будто чужое. Вместо привычного голоса раздавалось словно змеиное шипение. Карась оказался рядом с Колькой. Одна рука у него была в крови. Кожаная куртка была в нескольких местах располосована. «Проклятый старик!» Малетто озирался и хлопал в ладоши. Куклы столпились вокруг него. «Гляди!» Карась ткнул пальцем в сторону кустов. Колька повернул голову туда и удивленно заморгал. Из темноты выходили люди в черных рясах с крестами на груди. У каждого из них в руке был факел. Итальянец, увидев монахов-чернорисцев, что-то завопил на итальянском. Куклы бросились к дому, он поспешил за ними, обернувшись на ходу. «Голубцы, вы думаете, что тет Малетта на этом закончился?» «Братья, поспешите!» — надсадно крикнул старик. «Уйдет окаянный! Нельзя, чтобы он дверь закрыл!» Малетта почти успел захлопнуть дверь. Почти! Дом вспыхнул так, как будто его облили бензином и одновременно подпалили с разных сторон. Вспыхнула и фигура Малетто, стоящего на крыльце у самой двери. Ярко-красный огонь как будто пожирал его изнутри. Полыхала кукла Орликина, которую он так и не выпустил. Корчились и извивались, как будто в каком-то диком танце, его актеры. — Спасибо вам, братья! — поклонился в пояс монахом старик. — Спасибо, что отозвались, что подсобили! «Знаю, не простили вы меня, но то мой крест!» Монахи молча развернулись и ушли в темноту. Где-то снова бухнул колокол. Полыхающая фигура Малетто спрыгнула с крыльца, крутанулась на месте. После кукольник побежал по путям, рассыпая вокруг себя огненно-яркие искры. Сразу после этого крыша дома провалилась внутрь, столб огня поднялся к небу. Что-то ярко вспыхнуло, и все пропало. И итальянец, и его куклы, и полыхающий дом. Осталась только ночь, снег, кровь на нем и завывание ветра. «Вот же хрень какая у нас здесь водится!» Карась достал из кармана платок и начал затягивать им кровоточащую руку. «Все завтра лешему расскажу!» «И зря. Он тебе все равно не поверит», — заметил Герман, поднимаясь со снега. На его щеке были явно видны следы укусов. «Такое своими глазами видеть надо. Да ты и сам завтра засомневаешься, было это или нет». «Ржавый, ты здесь? Цел?» «Цел». Мальчишка вылез из-за рельсов, где, видно, спрятался, когда началась катавасия. «А Марюта тоже сгорела вместе с домом». «Парень, это была уже не Марюта», — грустно ответил ему Герман. «Марюта исчезла, когда в этот дом вошла». «А где дед?» — повертел головой Карась. — «Эй, старый, ты где есть?» — «Да не ищи его». Герман подошел к Кольке и протянул ему руку. — «Он тоже ушел». — «Куда?» — Карась завертел головой. — «Кто знает». Герман потер щеку. — «Мне Вика и про него рассказала. Только я и предположить не мог, что мы и с ним на наше счастье столкнемся». — «А кто это был-то?» — прохрипел Колька, держась за соднящую до сих пор шею. — «Калика, перехожий». Герман шумно выдохнул. Подцепил с земли пригоршню снега и вытер им лицо. Вот в такую же ночь, только 5 веков назад, он постучался в монастырь, который стоял как раз в этих местах. Попросил приюта. А монахи его не пустили, за что он их и проклял. И как только это проклятие прозвучало, земля разверзлась, и монастырь ушел под землю навеки вечные. «То-то мне показалось, что колокола бамкали», — отметил Карась. «А я подумал, что в ушах звенит». «Так монастырь, по легенде, и ныне там». Оперативник показал пальцем на землю. «А старик этот на земле задержался. Проклятие-то не шуточное было». Ходит он теперь и пытается прощение вымолить за те слова, что некогда произнес. Да вот все никак. Монастырь там, а он здесь. — «Слушай, а нам он чего помог?» — спросил у Германа Карась. — «С какой радости?» — «Кто знает», — Герман грустно усмехнулся. — «Может, потому что русский, может, потому что дети, а может, потому что через добрые дела прощение получить можно. Да и 5 веков — это не шутка. Тут либо человек верой и духом укрепится, либо злом пропитается. Наш дед добро в сердце пустил, а тот... Тот все спектакли ставил на человеческих смертях да душах». «Он точно сгорел?» — подергал за рукав Германа Ржавый, опасливо смотря на рельсы. «Дом сгорел. Это самое главное. Без дома он никто. В нем вся его сила была. Те-то 3 раза его в нем, небось, изжигали. А надо было их порознь сжечь». Оперативник глубоко вздохнул и поднял голову вверх. «Смотри-ка, снег почти закончился». «Весна на носу!» Карась печально посмотрел на порезанную куртку. «Ладно, братва, пошли. Накатим у Сурена грамм по 500. Имеем право». «Так вроде 10 часов давно пробило», — ехидно сказал Герман. «Опять же, мы цветные, не по закону». «Пошли», — прохрипел Колька. «Не слушай его». «Спелись», — печально сообщил Ржавому Герман. А потом все удивляются, как эта милиция мирно сосуществует с криминалом.